за дело, обер-лейтенант. Натыкаюсь глазами на портрет обожаемого фюрера за столом начальства, выбрасываю руку вверх. Хайль Гитлер. Зиг Хайль. Уже на ходу на мгновение рефлекторно замирает обер-лейтенант. Поочередно все двери большой деревянной избы хлопают за всеми нами. Выбегаем на улицу, и начинается бешеная суета. Под шумок одними глазами и незаметными жестами расставляю по двору своих автоматчиков. Перед открытыми воротами мой грузовик, оттуда вылезает пулеметный расчет. Подойдя к ним поближе, отдаю команду в полголоса. Расчет залезает обратно. Проинструктировать водителя и дело в шляпе. Литовский сержант, начальник караула, если по-нашему, быстро уходит с моим отделением в дюжину человек. У всех автоматы и 2 МГ-34. Пароль и отзыв я им уже сочинил. Двор постепенно наполняется местными зольдатин. Литовская территориальная оборона, шуцманшафт. Ну, шуцманы, так шуцманы. Вывожу их на улицу, мне надо их в одну шеренгу построить. Доблестные солдаты Великой Германии. Для начала решил пролаять речь. Вам выпала большая честь принять участие в операции против русской бандитской группы, которая орудует где-то рядом. Твердо верю в то, что вы с честью справитесь с возложенной на вас миссией. Но нам некогда митинговать. Слушай мою команду. Личное оружие на землю и 3 шага назад. Шнилля, шнилля. Неуставная команда. По идее выполнять не должны, но рефлекс подчинения офицерам в немецкой форме преодолевает все. Ощущается в этом нечто холопское. Смотрю на них сверкающими холодной яростью, к врагам Великого Рейха, как они думают, глазами, заложив руки за спину. Обер-лейтенант, его порученец, пара связистов-немцев, санинструктор, всех сюда собрали, включая внутренние наряды, уже под контролем моих ребят. Они же собирают и складывают карабины, уложенные в ряд. Машина начинает урчать мотором и разворачивается кузовом к строю. Оттуда на ничего не понимающих полицейских строго смотрит ствол готового к стрельбе МГ-34. Я же вам сказал, идиоты. Оборачиваюсь к сбитому с толку обер-лейтенанту. Русские диверсанты рядом. Так это мы и есть. Обер-лейтенант бледнеет и валится на землю. Остальные тоже в лице меняются, но хоть не падают. Работы нам сегодня еще до самой высокой крыши. Надо разобраться с пленными и расстреливать их не хочется, хотя никто меня за это даже словом не осудит. Надо вызвать самолеты и принять их ночью, значит, надо писать сопроводительные документы. Много чего надо. Нахрапом лезть в интересные командованию места, то же самое командование запретило. Смысл понятен. Если прорвусь огнем и мечом к аэродрому, то немцы будут знать, что мы знаем. Так что толку мало, если только самому аэродром уничтожить. Только сейчас не те времена. Если за много километров такая плотная защита стоит, что творится рядом? Всю кожу в кровь сдерешь, а не пролезешь. Слушай, обер-лейтенант, присаживаюсь на корточки рядом с растерянно хлопающим глазами офицером, все спросить хочу. А почему тут местных жителей нет? Куда вы их дели? Как интересно. Оказывается, это немецкая деревня, и после того, как сюда вошла Красная Армия, фальсгдойчи метнулись в Фатерлянд. Ну, а избы остались. Докладная старшего лейтенанта Никоненко. Командир 1-й отдельной разведроты 11-й армии, позывной Пьеро. В штаб 11-й армии. От 18.08.1941. Районы к северу и востоку от Шервинтоса. Глубокий тыл немецких войск. Сильной охраны важных военных объектов пока не обнаружено. Гарнизоны населенных пунктов состоят из частей охранных дивизий, комендантских частей и подразделений военизированной полиции, состав которых набирается из местных жителей. Есть дезертиры из бывшего 29 стрелкового корпуса РККА. По обрывочным и неподтвержденным сведениям в Шервинтосе находится госпиталь для военнослужащих Люфтваффе. Есть, по показаниям языков, отдыхающие летчики. Рота будет продвигаться дальше на север. Движемся двумя раздельными группами. Вторую возглавляет старший сержант Нефедов. Незаметно осуществить движение не удается, но есть запас времени примерно в сутки. Попытаюсь обнаружить объекты с севера. Возможно, с той стороны нет сильной охраны. Переправляю самых важных языков, добытые документы и удостоверения уничтоженных немецких солдат и офицеров. Гарнизон в 70 человек деревни Шашуоли, в которой нахожусь сейчас, выведен из строя. Провожаю ночью прибывшие самолеты, с души будто валун падает. Вроде незаметно при большой численности группы, но наличие раненого сильно нас замедляет. Не все же время мы на машинах ездим. Выводил из строя личный состав полицейской роты лично. Прострелил каждому голени с парабеллума, так, чтобы пуля задела кость или близко прошла. Сейчас со стонами, охами и ахами отлеживаются в самом большом амбаре, и одну избу пришлось им отдать. Второй У-2 после короткого разгона отрывается от земли, увозя с собой фельджандарма и обер-лейтенанта. Какой-никакой, а все ж таки офицер. С передаваемыми документами штабистам будет что пожевать в ближайшие дни, и чем карту разукрасить. Пойду-ка я спать, день выдался суматошный. Немного подумав, разуваюсь. Приятно пройтись по росной травке. Здесь она мягкая и тянется до самой деревни. Никоненко не в курсе, что коллективизация в Прибалтике началась изрядное время после войны. Никаких колхозов до войны там не было. Окончание главы 8. Глава 9. Серая полоса. Предисловие. На исходе той ночи, когда Никоненко отправлял языков и документы за линию фронта, эскадрилья пешек обработала северный выступ Лаврешкисского леса, в котором разведчики Никоненко обнаружили скопление немецкой пехоты. Возникший пожар после бомбежки, в том числе зажигательными капсулами, немцы тушили целые сутки. 25 августа, понедельник, время 07:30. Позиции 603 СП, 161 ОСД, 4 км южнее Д. Варняны, Островицкий район, Гродненская область. Привет, Прохор. В окоп сыпятся бойцы. Здрасте, бурчит неохотно невеликого роста, но кряжистый снайпер. Отвлекают тут всякие. И чего эти умники командиры понавыдумывали? Дежурный взвод выдерживает артналет, отражает первую атаку и отходит на резервные позиции. Так да отходишься, что отходить некуда будет. Что-то он тогда и буркнул недовольно и непроизвольно. А командир услышал и отбрил. Да, до самого Берлина отступать будем, если чё. Спустя секунду взвод начал ржать. Веселый у нас командир. Молодой и веселый. И действительно, все как-то перепуталось, что немцы угрожают нам с востока, и отступать, если что, придется на запад. Что-то там командир про новую тактику объяснял, Прохор пропускал мимо ушей. Вы, командиры, вы и думайте, а наше дело солдатское, приказы исполнять. Что-то в голову все-таки зашло. Взвод вместо роты в окопах для того, чтоб потерь меньше было от артподготовки. Так вон они идут. Без всякой артподготовки прут 5 танков, и фигурки серые за ними мелькают. Вот и приходится остальной роте возвращаться. Прохор всматривается в прицел. Нет, далековато пока. Фрицы пошли в атаку, выйдя из-под деревьев небольшого леска. Им надо пройти низинку, пологую, почти невидную и такой же, заметной только при беге с грузом, подъем к позициям роты. Справа от Прохора щелкает выстрел. Без команды не стрелять. Это командир возмущается. Санек, у тебя что, лишние патроны завелись? Так ты лучше мне отдай, толку будет больше, бурчит Прохор. Обсажен саньками, как мухами, и справа и слева оба Сашки. И что характерно, как-то они отличают, к кому он обращается. Хотя бывает, даже не видит его, как сейчас, каждый в своем отнорке. Мистика, неведомая науке. Сейчас-то понятно, тот, кто выстрелил, тому он и говорит. Но бывает, заговорит с одним, когда оба рядом, и откликается безошибочно тот, кто ему нужен. Ямбическая сила. Только собирался нажать спуск. Почти синхронно бахают две сорокопятки, и выбранный в качестве первой мишени солдат ныряет в траву. Атакующие уже пересекают русло высохшего ручья, так что теперь вымахавшая в полный рост атава, трава, выросшая на месте уже скошенной, хорошо прячет залегшую пехоту. А во, от этих мелких пушченок есть толк. Один танк по инерции заворачивает боком, всегда так с ними, когда гусеницу на ходу рвут, сорокопитки начинают азартно лаять, и вдруг танк начинает дымить и взрывается с треском разрываемой ткани. Башню откидывает на бок, боекомплект рванул, восторгается Санек справа, который торопышка. Сорокопитки сумели пробить боковую броню. Помню, нам показывали во время обучения, у тройки есть на корпусе за гусеницами лючок и в башне есть, и броня там слабее. В один такой люк артиллеристы попали. Вот теперь нам становится туго. Танки начинают лупить по нашим позициям. Хорошо, что пушки в полусотне метров от меня. Вторая пара до сих пор молчащих пушек под шумок саживает гусеницу еще с одного танка. И тут же замолкает. Засекут их фрицы или нет? Второй танк уже не разворачивается, он стоял. Водит башней, ищет, откуда его приложили. Наконец-то моя работа начинается. Фрицы возобновляют атаку. Разутый танк поддерживает своих огнем. Привычно ловлю в прицел фигуру в дымном тумане, жму спуск. Вроде падает. Ищу другого. Выстрел. Третий. Пора менять позицию. Вряд ли меня застукают, но как привык, так и работаю. И так засиделся. Больше двух выстрелов с одной позиции делать нельзя. При снайперской дуэли больше одного, а я уже три раза пальнул. Саньки палят в белый свет, как в копеечку. Встал ближе к правому. Тот обращает довольное лицо. Пригнись, дурачина. Дергаю его вниз за ворот. И как раз над нами пули свистят. У танков не только пушки есть. Троих точно завалил. Взахлеб похваляется Санек, светясь всеми конопушками и лазурно-голубыми глазами. А теперь хлеборезку себе завали. Проверяю его винтовку. Никого ты не завалил. Дубина стаиросовая. У тебя прицел на 100 метров. Выставляю на 400. Потом поправляюсь. Уже меньше. А пока еще стрелять начнет, так что ставлю на 300. Санек, ору второму. Поставь прицел на 300. Стрельба слева прекращается. Еще один дуболом. Все саньки в мире выточены из дерева, а як же Александр Пушкин и тезка его Македонский. Успеваю еще два раза сменить позицию и уложить пару фрицев, когда начинается какой-то ужас. Стой, куда? Хватаю Санька, того что слева, дергаю за ремень назад. Как-то совсем без сопротивления он валится прямо на меня, в щеку плещет горячим. Секунду назад, светя на меня побелевшими зенками, проорал что-то про танки и рванул из окопа. Сам хотел, если честно, но когда увидел со стороны дурака, каким сам чуть не стал, опомнился. Это не танки, это артподготовка, которую фрицы затеяли только сейчас. Танки нас тоже полируют, но на такой кошмарный ураган они не способны. Нас будто из шланга поливают, и каждая капля, снаряд или мина, надо бежать отсюда. Рвется изнутри животный ужас. Видел такое в глазах скотины, что сообразительнее, что понимает, ее забивать ведут. Сидеть. Командуют остатки разума, которые тают, как снег под теплым дождем. Сижу и натурально трясусь в своем отнорке. Утешаю себя тем, что дрожу не от страха. Трясучка от земли передается. Окопы наши затягивает дымом и пылью, которую рвут и сгущают все новые и новые разрывы. Что-то меняется. Гул, пробивающийся сквозь ладони, прижатые к ушам, усиливается, но так это наши. Фрицы лупят по нам, наши пушкари по ним. Как-то на душе сразу становится легче. Через полчаса тащу контуженного Санька торопышку. Вспотел бы сам, если б сверху не лило. Повезло парню, отключился от близкого, прямо в окопе, разрывой провалялся в своем отнорке весь артобстрел. А то бы выскочил, как тезка, под осколки и пули. От второго Саньки, которому шею подрезало, забрал документы и винтовку. Бой прекратился из-за дождя. Так гроза грохнула, что с утра все с силами собиралось, не хуже артобстрела. Все, теперь танки увязнут, пехоте тоже не по нутру в грязь плюхаться. И ладно бы просто испачкаешься, так ведь и оружие в грязи изваляешь, и как потом стрелять? Поэтому отходим, отползаем, прячась за кусты и редколесье, но спокойно. Пушкари, видел, одну пушченку тащили. Остальные, наверное, все да и самих-то их немного осталось. И от роты меньше половины. Еще один такой бой и роты не будет. 20 августа, среда, время 18:15. Разведвзвод, старший лейтенант Никоненко. 5 километров к северу от Г-Укмерге. Южная оконечность Шиманисского урочища. Прекратить огонь. По инерции еще тарахтят несколько автоматных очередей. Внимательно осматриваю поле, усеянное трупами. Вроде кто-то еще шевелится. По команде контроль из рощицы выходит редкая цепочка моих бойцов. Наискосок к моим выходит еще одна цепочка. Хотя это тоже мои, взвод Нефедова. Приказ кончить всех, можно не говорить, не первый раз. Звучат одиночные выстрелы. Нам не нужны ни языки, ни свидетели. Дойчи знают, что мы есть, но не знают, сколько нас. Пусть и дальше не знают. Мне Нефедов пожаловался, что увязалось за ним какое-то подразделение, численностью в пару взводов. Идиоты. Все равно, что парой легавых пытаться медведя затравить или стаю волков. Но вцепились, как клещ. Да с собаками, тем след взять, расплюнуть. Можно и табаком воспользоваться, да только ведь не засыпешь им несколько гектаров. А собачий нюх отшибается не на сутки. Если опытные, то могут на руках псов перетащить за сотню метров, а там снова ищи, Рекс. Раз так задержишь, а потом, все, одну-две собаки в резерве будут держать. Засаду Нефедову устраивать не разрешил. Кто-то из дычи обязательно уцелеет, и численность группы сержанта станет примерно понятной. Сейчас пока обнаружат убитых, пока прикинут, что к чему, время-то и пройдет. И когда они еще догадаются, что на самом деле групп 2. Мы еще кое-что делаем. Нас снабдили радиомаячками, которые включаются с установленной задержкой и бодро выстреливают в эфир всякую галиматью, похожую на радиошифровку. Парочка еще осталась. Одноразовые они, но нам больше и не надо. Привет, командир. После выстрела в очередную германскую голову здоровается Нефедов. Пожимаю его с виду мягкую руку. Он у нас такой, полноватый, но выносливый и еще гири хорошо кидает. И дальше по отдельности пойдем? Да, видишь, как удобно друг друга страховать. Отходим в сторонку, под деревья, надо маршруты наметить, пароли и коды шифровок обновить. Работы полно, нашим парням тоже. Документы и боеприпасы собрать, тела в лес и валежником закидать. За сутки двое их обязательно найдут, но нам этого времени за глаза хватит. 25 августа, понедельник, время 09:50, Минск, штаб Западного фронта. 10 минут назад закончил совещание. Обсудили фронтовую обстановку и несколько организационных вопросов. В тылу все нормально, эвакуация Минска проходит нормально, от государственных и партийных органов осталась только верхушка, которая вся скопом поместится в двух вагонах. Самое неприятное известие в том, что Гудериан, по всей видимости, решил удовольствоваться малым. Не блокировать целиком правый фланг Никитина, зажимая пару дивизий, а ограничиться окружением одного-двух полков 161 и краткая дивизия идти на соединение с ГАТом. Намного раньше, чем я предполагал, и, возможно, чем он сам планировал. Раньше немцы не стеснялись брать в кольцо целые корпуса и даже армии. Сейчас умерили аппетиты. И концентрация немецких войск в том районе такая, что, минимум, один полк от 161 ОСД они откусит. Вот и решали, что делать. Выводить 603 и краткой полк из окружения или пусть сидит на месте. Решили оставить его в режиме круговой обороны. Выводить поздно. При таких маневрах потери достигают 90%. Нахер мне такое не нужно. Лучше им закопаться поглубже и основательнее, пусть фрицы их выковыривают, теряя время, личный состав и тратя боеприпасы. Признаться, прохлопал ушами этот момент. Не ожидал, что Гудериан так рано пойдет на соединение с ГАТом. Неожиданный ход. Рассуждал-то я правильно. Немцам выгодно растянуть и раздергать наши силы. И будь еще погода летной в это время, поглядели бы мы, как у них вышло бы. Хотя авиации у них и больше, что там за шум в приемной, что за вид военный, где знаки отличия. По команде смирно стой, кому говорю, откуда такой взялся. За такие нарушения формы одежды тебя под трибунал отдать надо. Выглядываю, потом выхожу, трогаю за плечо лощеного, как с иголочки одетого краскома, перед которым пытается стоять на вытяжку Яша Идельман. Пытается, а не стоит, потому что не умеет. Лощеный раздраженно поворачивается, останавливая намерение сбросить мою руку. Опоздал. Я не собирался класть ладонь ему на плечо. Еще чего. Представьтесь, благожелательно предлагаю НКВДшнику, как вижу по малиновым петлицам. Старший лейтенант госбезопасности Николай Хохлов, товарищ генерал армии, четко докладывает Лощеный. Образцово выглядит парень, как с плаката сошел. Отдельного наркомата госбезопасности уже нет, но ГУКП в составе НКВД есть, так что сразу и понятно, откуда и зачем. Пояснить Лощеному кое-что придется. Уж больно мне не понравилось тоскливое выражение в Яшкиных глазах. Так и сделаем, не при Якове. Яш, ты чего хотел узнать, товарищ генерал, летим сегодня или нет? Если погода позволит, то после обеда, часа в два. Все у тебя, Яков кивает, отпускаю его. А теперь Лощеный, товарищ старший лейтенант, вынужден вас предупредить. Если еще раз повысите голос на этого парнишку, мы с вами начнем серьезно ссориться. Поднимаю руку, останавливая возражение. Во-первых, он ополченец. Некоторая несуразица в форме одежды явление распространенное и, увы, пока непреодолимое. Согласно моему приказу, основное время обучения личного состава ополчения уходит на боевую подготовку. Затем уставы. Все остальное, как придется и на ходу. Во-вторых, этот парень присягу не приносил. Фактически он гражданский и под военный трибунал попасть не может. Даже если он вас обматерит или применит физическое насилие, то будете подавать на него жалобу в Народный суд. В-третьих, он у меня на особом положении, но подробности посторонним знать не положено. Вы ко мне по делу? Последний вопрос приводит Лощеного в окончательное замешательство. Он все пытался сохранить лицо и не принять окончательно вид побитой собаки, и резкая концовка выбивает его из колеи. Так случается, когда неожиданно исчезает сильное давление. Лощеный не сразу понимает, что противостоять уже ничему не надо. «Да, товарищ генерал армии, сначала идет за мной», спохватывается и бросается за портфелем на стуле. Через несколько минут после краткого доклада гостя знакомлюсь с предложенными документами. Знакомлюсь хладнокровно и пуще того, гордясь своей выдержкой. 7 открытых по всем правилам дел. На Рычагова, его супругу, копца и командиров калибром поменьше, но не ниже комдива. «Так, и какие ваши доказательства, господин Лощеный?» «А никаких, никаких, кроме оговоров со стороны уже арестованных и по большей части уже расстрелянных в результате большой чистки. Как добываются такие неопровержимые доказательства, знаю уже и по своей шкуре, и пример робки перед глазами. Ну, хоть его в этот раз не трогают, и не тронут, и не только его. Закрываю последнее дело. По существующему порядку требуется ваша санкция на дальнейшую работу с подозреваемыми, товарищ генерал армии». Лощеный старается говорить веско и частично ему это удается. «Санкций не будет, сначала попробую добром объяснить. Не поймет, решим по обстановке. Вопрос для начала, товарищ старший лейтенант, вы давно у нас, полмесяца, направлен к вам из Москвы на усиление». «Так-так-так», задумчиво барабаню пальцами. «Лаврентий Палыч саботирует решение товарища Сталина, где же товарищ старший майор Никаноров?» «Решим так, дела пока оставлю у себя, а ты, старший лейтенант, угребывай обратно в Москву, увижу тебя еще хоть раз, в штрафбат отправлю, товарищ генерал армии», возмущенно вскидывается Лощеный. «По договоренности с Лаврентием Палычем, мне не надо придавать вескости словам, они и так заметной тяжестью ложатся на плечи Лощеного, мне должны были прислать старшего майора, фамилию которого тебе знать не обязательно, договоренность одобрена сам понимаешь кем». «Так что сегодня же уезжаешь в Москву и там напомнишь Бери, кого я здесь жду, но, это приказ, тебе нужно решение твоего начальства, снимаю трубку, мне не трудно, до Фомича быстро не достучаться, но у него замы есть, на которых пришлось надавить. Так, товарищ комиссар, мне ничего не стоит снять вас с генеральского обеспечения и лишить кое-каких премий, каких, вот и узнаешь, каких, мне по херу, с одобрения Фомича ты это сделаешь или своей властью». Только чтобы завтра этого фрукта здесь не было, трубку не швыряю, кладу аккуратно. С удовлетворением отмечаю, что этот контраст гневного на грани ярости тона и спокойных жестов сильно бьет по самообладанию фрукта. Другие вопросы есть, товарищ старший лейтенант, Лощеный растерянно мотает головой, других тем у него нет. Начальнику своего отдела передай мою убедительную просьбу прибыть ко мне завтра, о времени договориться с канцелярией. Все, свободен. Выучки и выдержки у него еще хватило вытянуться, отдать честь и четким шагом удалиться за дверь. Показалось даже, что каблуками щелкнул по старорежимному. Почему-то мне это понравилось. С его начальником поговорю сначала в узком кругу. Не проймет, вызову на военный совет. 25 августа, понедельник, время 13:15. Минск, аэродром в Мочулищах, борт 1. От штаба еду вместе с Эйдельманом. Борьки нет, он на занятиях в дивизии ополчения. Уже в качестве инструктора, растет парень, оно и для него полезно, знания и навыки углубляются до мозга костей, когда начинаешь сам обучать. Меня сейчас Яша беспокоит, вот не думал, не гадал, что придется еще роль духовного отца на себя брать, или психолога. Сильно мне не понравилось тоскливое выражение его глаз, которое до сих пор окончательно не исчезло. «Товарищ генерал», обращается Яков, «когда мы из столовой выходим на улицу, пахнущую дождем и особой свежестью после грозового ливня. Солнышко пытается выглянуть из-за облегченных дождем туч, но не всегда ему удается. Дмитрий Григорьевич, поправляю его, не знаю, поможет ли, но попробовать стоит. Когда мы одни, и тема неофициальная, можешь по имени-отчеству обращаться. Садимся в броневик. Саша деликатно размещается рядом с водителем. Что хотел сказать-то, Яша, так или нет, но впечатление... Будто желание Якова выговориться тает. Понимаете, он вздыхает, в темных семитских глазах проявляется древняя грусть древнего народа, мне становится ясно, что армия не для меня. Это я с первой нашей встречи понял, проявляю нетерпение, трудности в чем, удается мне вызвать у него удивление, не шокового уровня, но достаточно сильное. Откуда-то я знаю, память Кирилла Арсеньевича настоящая кладовая, что таково назначение этой эмоции, смывать предыдущие впечатления, мне это и нужно. Ну, как же мне же придется на военной службе находиться. Выезжаем из Минска, ничего не опасаемся, линия фронта далеко, а погода нелетная. Выходим на трассу. Ополчение, особая статья, Яша, у них и присяга своя, почти такая же, но есть тонкости. Тебе вообще волноваться ни о чем, пока едем, объясняю. Не относись к этому слишком серьезно. Ты, не военный, ты, гражданин страны, попавший в тяжелое положение, и помогаешь ей, как можешь. Ополчение это не армия. У нас просто нет времени готовить из вас профессиональных военных. Заметь, что военврачи, несмотря на полную, хотел сказать интеграцию, и он бы меня прекрасно понял, только слово не совсем из этого времени и не пользуются им военные. Короче, они надели на себя военную форму, а сами продолжают заниматься своими делами, и безупречного знания уставов и строевую подготовку никто с них не требует. Вот и ты, студент мехмата, находишься на студенческой практике, выполняешь серию лабораторных работ, ведешь семинары и все такое. Интересная постановка вопроса, Дмитрий Григорьевич, Яков оттаивает, первый раз называет меня на штатский манер, а то, что приходится носить военную форму, козырять и все остальное, ну... Тебе же не кажется странным, что в жарких странах приходится носить соломенные шляпы или какую-нибудь челму, или тепло одеваться на севере, или раздеваться до трусов, заходя в море? Ты попадаешь в непривычную среду, само собой, приходится выполнять какие-то правила и соблюдать принятый порядок. Это не помешает тебе оставаться самим собой. Дальше молчим, думаем каждый о своем. У Якова есть время все переварить. Поглядываю на небо. Тучки сначала обратились в слой облаков, в котором появились разрывы. Еще немного и можно прыгать в небо. Всерьез обеспокоен состоянием Эйдельмана. Пропади пропадом этот лейтенантишка, хоть и старший и хоть из госбезопасности. Парень представляет собой тонкий, точный и высокоэффективный инструмент. А чем сложнее любое устройство, тем оно капризнее и требует особой бережности обращения. Не понимают пока наши люди такой простой истины и все норовят микроскопом гвозди забивать, что может успешно конкурировать с компьютерами, всякими там искинами и прочими фантастическими для этого времени достижениями. В период взрывного развития роботизации произошел на одном из таких супероснащенных западных заводов примечательный случай. Производственная линия полностью автоматизирована, но есть узкое место, которое никак не получается расшить, и один вдруг предлагает: «Знаю систему, которая может справиться с нашей проблемой». С него запрашивают ТТХ, масса, периодичность подзарядки, время на техобслуживание, период непрерывной работы. Он отвечает: «Масса 75 кг, плюс-минус, 8 рабочих часов в сутки, с еженедельным двухдневным техобслуживанием, ну, и так далее». Все прикидывают, вроде все нормально, подходит. Как называется система? Человек, мой Яша Эйдельман, Искин в человеческом обличье, с возможностью самопрограммирования, самонастройки и всего остального, с неплохой постоянной оперативной памятью и хорошим быстродействием. Методы обращения обычные человеческие: кормить, поить, иногда хвалить, орать и, не дай бог, рукоприкладствовать, строжайше воспрещено. Он у меня андроид наоборот. Андроид – робот, оформленный под человека. А если человек начинает подменять собой андроид, кто он? Робота создать невозможно, но заменить его человеком, почему нет? В литературе 21 века распространены мимы. Рояль в кустах, Мэри Сью, Deus Ex Machina. Но рояли иногда выпрыгивают из кустов и в реале. Только их надо загодя готовить. Почему англосаксы легко победили американских индейцев? У них был огромный запас роялей. Они сильно превосходили индейцев и в развитии военного дела и техники. Науки у Сиу и прочих команчей совсем не было. Пулемет был одним из роялей. Вирусология – еще один рояль. Заражали индейцев оспой. Атомная бомба – тоже рояль. Естественно, до той поры, пока у нас не появилась. Эйдельман – мой рояль. Через час. Небо над Варнянами. Расположение 603 ГОПолка. Рояль не всегда выстреливает. Как выясняется, полное накрытие, докладывает старший лейтенант, мой наблюдатель. Гляжу с недоумением на давно знакомого подтянутого шатена, откуда-то из-под Уфы парень. Удивляет контраст мрачного тона и победности доклада. Нашу минометную батарею накрыли, наблюдатель отводит глаза. Яков начинает бледнеть. Он только что давал целеуказания для минометов, эффективность огня которых, несмотря на попадание, оказалась неожиданно низкой. Зато в ответ одновременно ударили. Позиции 82 мм минометов. Их уже не существовало. Каждый ствол сильно заглублен. Защита была организована по высшему разряду. Ничего наружу, и сейчас ничего на месте батареи не осталось, кроме дымящихся воронок и продолжающих хранить минометы и личный состав разрывов. Борт 1. Прекратить огонь. Реагирую по-генеральски быстро. Всем артиллеристам. Прекратить огонь. Радист лихорадочно отстукивает немного запоздавший приказ. 5 гаубичных батарей только что стирают нашу батарею в пыль. Почти мгновенно. Координаты на карту нанесли. На мой вопрос наблюдатель неуверенно кивает. Яков не ждет от меня даже взгляда. Присоседивается к нему, чуть качнувшись на наклонившемся полу. Начинает тыкать пальцем. Память у него чуть ли не эйдетическая. 5 лейтенантов, даже старших, за ним не угонится. Домой. Командую летчиком, но бросать полк не собираюсь. Радист после моих инструкций отстукивает очередной приказ, а я выхожу на связь с комполка. По радиотелефону, голосом. Вот что, Сыч, позывной комполка. Сейчас прилетят бомбардировщики и отомстят за тебя. Если у тебя есть собственные данные, готовь их. Будет исполнено, Чибис. Вопрос можно? Разрешаю. Рискую, но командир полка тоже должен понимать, что немцы нас слушают. Приказа выходить из окружения не будет, смысла нет, Сыч, на пути отступления весь личный состав тонким слоем размажешь, лучше укрепляйся и сиди, у них времени мало, и тратить его на тебя они не будут, заблокируют и все, все понятно, Чибис, конец связи, Сыч, мы улетаем, а в мочулищах уже поднимаются в воздух пары эскадрилий, но не бомбардировщиков, а истребителей и штурмовиков, пусть немцы ждут добычу, «Придет ты, охотник, летим назад», запомнил урок, Яша, на мои слова притихший парень задумывается, концентрированный огонь нескольких батарей по одной цели, да, Яша опять задумывается, 22 августа, пятница, время 14:50, близ местечка Коварскас, 25 км к северу от Г. Укмерге, гауптштурмфюрер Франц Греве, дивизия СС Рейх, 3 и краткое моторизованный полк СС Дайчланд, 46 и краткое МК. Это они, замечаю несколько рассеянно лейтенанту, командиру заслона. Кто они? Лейтенант ожидаемо не понимает. Русские диверсанты, оглядываю расположение. Совсем недалеко на восток горизонт надежно закрыт густым лесом. Около дороги овражек, в котором и укрыт основной личный состав. Лес на востоке, как он там называется, гауптштурмфюреру трудновато даются местные топонимы, будто пытается взять в окружение расположенный рядом городок, а русские совсем непросты. Прошли спешно организованный заслон с изяществом леопарда и коварством змеи. Заслон, замаскированный под пост фельджандармерии, не смог их остановить. Придется новый организовывать. Герр Гауптштурмфюрер, я же и рассказываю, продолжает недоумевать лейтенант и повторяет свой рассказ. Слушаю его внимательно, мало ли что, а ведь дело становится все интереснее и интереснее. Вывод из строя мелкого гарнизона невелика потеря, тем более, там местные по большей части. Гашу в себе вспышку неуместного азарта, дичь еще далеко. Хищная и умеет кусаться, тем интереснее. Мне все больше нравится полученный приказ изловить или уничтожить русскую группу неизвестной численности, хотя уже известной. В той деревушке побывал взвод или около того, здесь тоже. Летние ночи короткие, поэтому диверсантам приходится и днем передвигаться. Почему-то они спешат. Вопрос почему, но не мое это дело. Мое дело догнать и уничтожить. И как передвигаться по нашей территории днем. А вот, как они. На пост организуется нападение силами 4-5 человек. С западной стороны. Обстреливают снайперы пулеметный расчет. Фельджандармерия принимает бой. Заслонный взвод готовится обойти нападающих с фланга и навалиться всеми силами. И тут появляются две грузовые машины. Из них высыпают солдаты. Рассыпаются цепью и гонят диверсантов к лесу, до которого они не успевают. Грузовики уходят за ними прямо по полю, объезжая пост фельджандармерии. Солдат человек 30-40, они быстро зажимают бандитов и уничтожают их. Трупы и захваченное оружие забрасывают в грузовик. Подошедшему к ним лейтенанту командир представляется гауптманом Олафом Брауном, командиром разведроты из 167-й краткой пехотной дивизии. Гоняется за диверсантами от самого Вильнюса. Коллега, шашейся, хитрая азиатская змея, говорите, его зовут Олаф Браун, на мой вопрос лейтенант кивает, Явель, того парня, практически уничтожившего тот гарнизончик, тоже так звали, это русские диверсанты, повторяю снова, конечно, Яши говорю, и Олаф Браун их командир, У лейтенанта от изумления отвисает челюсть. Они обвели вас вокруг пальца, лейтенант, так что снимайте свой пост и передислоцируйтесь дальше на север. Нам нужно их перехватить. И просто так их не отловишь. И один я со своей ротой не справлюсь. Масштаб операции придется расширять и первым делом закрыть для них лес. Если войдут туда, то растворятся бесследно. 22 августа, пятница, время 18:20. У истока речки Нявежис, на противоположном берегу местечка Трошкуны, старший лейтенант Никоненко, в лес нам войти не дали. Несколько минут не успели. К краю леса подошло несколько машин, броневиков и даже пары легких танков. Из машин спешно выпрыгивает пехота и всасывается в лес. Все, и мимо не проедешь. Остановит и тщательно проверит. Дойчи взялись за нас всерьез. Эх, ма, а я только собрался эшелон другой под откос пустить. Собрался, да не добрался. Мы уже на виду были, чуть меньше километра. Удачное расстояние, чтобы особо не торопясь улизнуть. На развилке останавливаюсь, выхожу из машины, зову Диму, карту на капот, тычу пальцем туда, в сторону дачи, потом в другую сторону. Надо же для наблюдателей, которые наверняка на нас в бинокль любуются, кино показать. Обсудили направление и повернули. Уехали. А что они сделают? Предупредительный выстрел по курсу? Могут. Теоретически. А вот, все, уже не могут. Поворот, въезд на пологий холм, спуск, и мы вне поля зрения. Не нравится мне все это. Кажется, на нас открыли большую охоту. Хорошо не Федов успел в лес нырнуть. Если не дурак, отсидится и потихоньку выберется. Нам дали приказ выбираться на север, через Долгову в расположение Севзапфронта, в районе села Айскраукли. Командир, горючка скоро кончится, докладывает Степа Маханин. Он у меня сегодня за водителя. Я и сам могу, но надо и подчиненных натаскивать. Насколько хватит? Километров на 5, не больше, отвечает неуверенно. Да и как тут будешь уверенным? Хватает на 2. Выливаем в бак остатки, литра полтора там плескалось. Во второй машине больше бензина осталось. Выбираю рощу, где остановимся, и загоняем машины. Непростое это дело, на самом деле. Колеса оставят следы, по которым нас найдут без всяких следопытских навыков. Поэтому не широкий, метров 15-20, промежуток травы оставляем нетронутым. На ширину колеса срезаются две полосы дерна сантиметров на 15, вместе с травой. Откладываем в сторону, загоняем машины в лес, слегка рыхлим утрамбованную колесами почву и возвращаем дерн на место. Если искать целенаправленно, то обнаружить опытным глазом можно. Первые сутки мы еще водичкой аккуратно польем, чтобы травка не заскучала. До большого леса еще добраться надо, но вот таких небольших рощ и рощиц полно. Из кустов выныривает Дима. Герр Гауптман, он не ехидничает, за линией фронта мы не часто общаемся по-русски, тут овражек небольшой. Овраг это хорошо, овраги я люблю, овраги, наше все. Если небольшой, то это почти готовое укрытие с маскировкой. Иногда мы перекрываем его жердями, ветками, подпираем снизу бревнами и земляными насыпями стенами, сверху грунт и дерн. Пройдешь и не почувствуешь, что под тобой что-то есть. Взрыв гранаты выдержит легко, легкую мину тоже. Снаряд или 81 мм мину, как повезет. Есть под рукой бревнышки, настил сдюжит. Нет, тогда отсеки от норки нужны, чтобы всех одним снарядом не накрыло. У нас два ненужных грузовика, так что ставим их на дно, кузов засыпаем и утрамбовываем грунтом. Откинутые борта упираются в стенки оврага, на них тоже грунт с ветками. Получается чуть не метровый слой. Сверху дерн и все, нет оврага, и только тяжелый гаубичный снаряд это укрытие пробьет. В полный рост в траншеи под машинами не встанешь, но пригнувшись, пройдешь. Машины наискосок, прямая траншея это для водопровода, для защиты от снарядов не годится. Естественно, грузовички раскулачили. Остатки бензина, аккумуляторы, мелкие запчасти, все в дело пойдет. Еще в сторонке вырыли временный схрон с тщательно замаскированным лазом и только чтобы ползком пролезть. Как устраивать такие схроны? Целая наука. Лучше всего, в каких-нибудь буреломах, но в этой Литве, как назло, леса чересчур ухоженные. Густые кусты, впрочем, найти можно. Самые главные проблемы – вентиляция и противодействие миноискателям. Против саперов спасет глубина и помехи, например, гильзы можно густо раскидать или какие-нибудь гвозди. Поэтому каски в схроны никогда не тащим, оружие и металлическую амуницию укладываем еще глубже. Роется глубокая щель на дне, подальше от поверхности. Ни хрена себе, ты бомбоубежище вырыл, Стою рядом с веселого вида бойцом. Захаров почти всегда веселый. Откопал щель почти в полный рост под деревом. Это правильно, ствол дополнительную защиту дает. Мы, вятские, мужики хватские. Семеро одного не боимся. Дальше он не продолжает. Дальше похвальба превращается в самопосрамление. А чем сверху закроешься? Так вот же. Захаров пинает рюкзак с грунтом. Тоже правильно. Залез, мешок сверху и только прямое попадание туда-сюда полметра его похоронит. Метры дальше только напугает. Наблюдательные посты, 3 штуки, на деревьях повыше. Как их устраивать, тоже целая наука. Главное, возможность быстрого спуска, ну и незаметность. Мы всегда так делаем, если останавливаемся хотя бы на ночь. И сейчас у меня нехорошие предчувствия, которые усиливает пролетевший чуть в стороне от нашего леса самолет странной конструкции. Летающая рама какая-то, только второй раз такой вижу. Там же, время 21:20. Предчувствия меня не обманули. Только что закончился доклад 2 групп разведки. По обе стороны на той стороне реки, которая здесь в истоках, скорее, ручей, непрерывная цепь сторожевых постов. Что с другой стороны, замечено движение грузовиков. Докладывает Дима, он не только снайпер, как раз ему сподручнее наблюдение с деревьев вести, где он частенько устраивается. Снайперу удобно работать верхоглядом, в разрывах между деревьями, уточняет он, в самих перелесках накапливается пехота, я так думаю. Думаешь или что-то видел, вздыхает Дима, где куст шевельнется, где блеснет что-то. И еще одно мне не понравилось, чрезвычайно не понравилось, вокруг постоянно летал самолет. Скорее всего, наблюдатель, не только я его заметил, то есть, и сверху над нами присматривают, нас обкладывают. Напряженно думаю минут 10, изучаю карту, затем встаю, отгибаю нависшую еловую ветку, всех отпускаю. Меня радист ждет, хотя и не знает об этом. Там же, 23 августа, суббота, время 05:10. Старший лейтенант Никоненко, лежим в 100 метрах от лесополосы наискосок к нашей берлоге. Меня переполняет злое нетерпение и бешеный кураж. Люблю это ощущение, когда чувствуешь, что можешь все и можно все. Раны не замечаются. Все правила нахер. Ударить ножом в глаз – замечательно. Полоснуть по живому очередью и добить штыком или просто свернуть шею ударом каблука – здорово. Это враг, и с ним можно делать все. Вжимаюсь в землю, но в теле ощущение яростного полета. Злорадно наблюдаю за дымящейся полосой леса. Только что по ней ударили пешки. Целая эскадрилья, теперь бомбят чуть дальше, а перед нами продолжают обработку пулеметами. Стволы у них серьезные, отсюда вижу, как режутся пулями толстые ветки. Неприятный вой летящих на землю бомб сейчас веселит несказанно. Что, ганцы, не сладко, не только у вас авиация есть. Если нас блокировали со всех сторон, значит, знают, где мы. Так я вчера рассудил и составил радисту длиннейшую радиограмму. Нас же запеленгуют. Радист Женял упал на меня растерянные глаза. Да, это было нарушением всех инструкций. Нас уже засекли и завтра будут брать. Передавай. Передали наши координаты, условные сигналы, пароли на будущее, когда вырвемся. Если вырвемся. И 4:30 прилетели железные птички. Почему-то без истребительного сопровождения. Себя обозначили 2 белыми ракетами вверх, дычей 2 зелеными горизонтально в их направлении. Лидер эскадрильи качнул крыльями, и началось веселье. ФАБ-25, не меньше. Даже нас, за 200-300 метров подбрасывало. Мы переоделись в родную форму РТКА. Маскировка под солдат противника, наш обычный стиль войны, но на время маски сброшены. Сейчас мы никем не притворяемся, мы, бойцы РТКА. Увидев, что пешки сотворили с позициями дачи, убеждаюсь, мы вырвемся. Такого способа прорыва ганцы точно не ожидали. Вперед, быстро. Пленных не брать. Наконец-то можно дать волю бешено рвущейся наружу энергии. Растерянное лицо не успевшего встать немца, удар каблуком, хруст костей, шевеление в кустах, проявившихся сквозь спадающую пелену дыма и пыли, автоматная очередь, стоны, проклятья. Что, все, Захаров, про бабку твою через коромысло 3 раза, какого хрена пленных взял, а чего с ними делать, руки подняли, оружие бросили. Парень растерянно хлопает глазами, ругаюсь, но прекрасно его понимаю. Бывает, не удержишь руку, когда фриц руки к небу тянет, но если удержал, то все, считай, выжил фашист. Ладно, разберемся. Кузнецов, действуй по плану. Всем, 2 минуты на сбор боеприпасов и продуктов. Сержант Кузнецов собирает вокруг себя еще пятерых. Это новички, пусть поучатся и поживут. Вчера Кузнецов пытался спорить с командиром «Тухлый номер». Плевать против ветра и то лучше. У вас задача тоже непростая. Доберетесь самостоятельно, можешь считать себя полноценным сержантом, которому можно взвод доверить, а ребят полноправными разведчиками. Диверсиями по дороге домой заниматься? По его вопросу понял, что возражения кончились. На твое усмотрение, в случае допустимого риска. Шестерка, которую решил оставить здесь, пригибаясь и скрываясь за остатками кустов и деревьев, возвращается в наш лесок. Есть еще один момент, даже два, про которые умолчал в разговоре с сержантом. Чем нас меньше, тем легче просочиться к своим. И молодежь нас слегка отягощает. Их учить надо, присматривать. И чуть слабее они. Давно понял одну вещь. Никакие спортивные тренировки не дадут того, чем отделяют человека реальные бои насмерть. В экстремальных ситуациях боец выпрыгивает за границу своих возможностей, тем самым отодвигает их все дальше и дальше. Можно с улыбкой вспомнить наши пацаньи битвы стенка на стенку с соседними улицами и районами. Будь я тогда таким, как сейчас, прошел бы сквозь чужую ватагу, как сквозь туман. Бомбовые удары, так радующие наши сердца, родная Красная Армия нас не забывает, отдаляются. Нам за ними. И почему нет истребительного прикрытия? Не хочется мне потерь среди летчиков, наших спасителей. Вперед, дальше. Захаров и пара бойцов бьют прикладами стоящих на коленях немцев. Прибьют наглухо, черт с ними, но может и выживут. Главное, чтобы в спину не пальнули. Оружие, что мы не взяли, испортили, это нетрудно. Один хороший удар от дерева и капут стрелялки, но мало ли что. Бежим дальше, средним темпом, поближе к бомбовым разрывам. Понимаю умом, что осколкам все равно, но от дурацкой уверенности, что наши бомбы нам не навредят, избавиться не могу. Впрочем, бомбежка прекращается, пешки кружат и крушат все из пулеметов. Истребителей рядом до сих пор не вижу. Выбегаем на открытое место. Внутри в сумасшедшей схватке борются два дракона. Так нельзя, ревет один. Он прав, мы ни одного шага не делаем без разведки, хотя бы визуальной. Деваться некуда, бормочет другой. Он тоже прав, наш шанс в быстром уходе из этого места. Проскочим за линию блокады, почти наверняка уйдем. Знаю как, ни одного меня потряхивает. Непроизвольно все увеличивают темп почти до максимального. Нет наблюдателей, а то бы сейчас все нормы с убедительным запасом сдали. Километр по пересеченной местности за 3 минуты. Блядский высер, не проскочили. С левого фланга от небольшой рощицы пулеметная очередь опускает перед нами шлагбаум. Веер пулевых фонтанчиков на несколько десятков метров справа угрожающе быстро приближается, как и свист пуль. Неожиданно для самого себя высоко подпрыгиваю. Удачно. Железный ветерок проходит подо мной. Вжимаюсь в землю, слыша за собой стоны ругательства. Кого-то зацепили. К бою. В цепь. Приготовиться к атаке. Ни разу не приходилось ходить в лобовую атаку. Не наш стиль. Но это не значит, что мы не умеем. Еще как умеем. По-другому не получится. Этот заслон надо уничтожить. Даже если не остановит нас, вцепится за хвост и не отстанут. Дима, по пулеметчику. Я тоже ударю по нему, закидываю за спину автомат, берусь за карабин. Рюкзак на землю перед собой, какая-никакая защита. Несколько выстрелов и пулемет замолкает. Для расстояния меньше 200 метров не нужен снайпер-профессионал, на такой дистанции мы все снайперы. Зато открывает огонь еще один пулемет, грамотно расположенный на другом фланге. И где-то подальше, справа звук мотора, танкового, блядский высер. Женя, сигнал, как хочешь. Мою попытку выбросить последнюю карту обрубает Дима. Убит Женя, и рация разбита. Значит, последний сигнал, код 312 подать не сможем. Этот код что-то вроде последнего прощания. Об атаке уже не помышляю. Судя по частоте выстрелов перед нами рота, сверху похоронными нотками раздается характерный свист. У вражеской роты есть легкие минометы. Парни начинают окапываться. Полноразмерный окоп под огнем не вырыешь, но на десяток другой сантиметров заглубиться недолго. Мы с Димой давим второй пулемет, когда я получаю первую пулю. Правая ключица перебита. Особой боли нет, мне уже все равно. Второй пулемет замолкает. Дима тоже паникает головой. Это просыпается первый пулемет. Удар по голове, взрыв рядом. Кажется, осколком еще ногу цепляет. Удар по голове, это пуля по касательной. срывает пилотку и пропахивает борозду в черепе. Ухо заливает теплым. Осталось последнее дело. Вытаскиваю гранату, левая рука еще работает. Кое-как пальцами разгибаю усики, зубами выдергиваю колечко. Теперь последний привет фрицам под меня. Готово. Оглядываюсь. Кое-кто пока стреляет, а над нами расцветает одна сигнальная ракета за другой. Белая, красная, опять красная. Перед глазами вдруг появляется смеющееся лицо Лили, на краткую секунду вдруг ставшей самой желанной, близкой и родной. Там же, Гауптштурмфюрер Франц Греве. Кажется, все. Еще пару коротких очередей для верности. Рядом убитый Роттенфюрер Фольц, мой пулеметчик. Второй номер ранен. Шашейся. Хорошо, потери позже сочтем. И судя по тому, как точно стреляли русские, они есть и кроме одного пулеметчика. Цепью. Держать дистанцию. Русских под прицел. Перебежками. Вперед. Рота поднимается, я вслед за ней. Выстрелов нет, и мои парни перестают падать на землю. Слева подходит, уверенно рокоча мотором, легкий танк, трофейный чех. Подходим вплотную, оружие на изготовку. Герр Гауптштурмфюрер. Поскакивает солдат. Обнаружено двое тяжелораненых. Что с ними делать? Добить. Отдаю команду после краткого размышления. Тяжелораненого не допросишь, придется долго лечить. К тому времени все, что из него можно будет выбить, станет никому не интересным. Яйцо сегодня съесть не удастся, а еда завтра станет ненужной. На выстрелы не обращаю внимания, стою рядом с русским солдатом. Это он пускал ракеты, и это я его заткнул. Откинутая в сторону рука с остатками кисти. Изувеченная пулей ракетница в стороне. Точно попал. Лицо у мертвого солдата строгое и непримиримое. А хорошие у русских попадаются солдаты. Я бы от таких не отказался. Что за шум? Шашейся. Рота, к бою. Воздух. Там же, но чуть выше. Лейтенант Сафронов. Минуту назад заметили вспышки ракет в нескольких километрах от нас. Так-то у нас задание прикрывать пешки. Но рядом с ними мы не вились. В отдалении кружили. Пешка сама достаточно зубастый зверь, так что не очень рискованно их держать, как приманку. Очень хочется мессеров неожиданно за яйца прихватить. Посмотрим, ребята, что там случилось. Летим туда, но не напрямую. Где-то там бомбежка была, пешки нашей разведгруппе дорогу чистили. Ах, ты ж сука. С первого взгляда становится все понятно. Пара десятков тел на поле, рядом с ними несколько десятков фрицев в черной форме. Еще в рощице рядом какое-то шевеление. В атаку. Весь боезапас не тратить. Нам еще домой добираться, как не распирает злость. Боевую задачу нам никто не отменял. Там же, Гауптштурмфюрер Франц Греве. Миststückfick, вырывается само собой. Прямо на меня, не на нас, а на меня. Летит этот русский ящер с двойными крыльями. А мы на открытом поле и никаких зениток. Вскидываю автомат. Стреляю с колена. Огонь. Нам всем больше ничего не остается. Даже ложиться бесполезно. Неравная дуэль. На меня с неумолимостью паровоза накатывает сверху двукрылая русская машина, сверкая четырьмя злыми огоньками. В грудь словно бьет кувалдой. Уже на земле успеваю вскинуть руку в последнем приветствии перед уходом в Вальгаллу. Люди СС не боятся смерти. Хайль Гитлер. Огненные стрелы в небе провожают меня. Там же, но выше на полкилометра. Лейтенант Сафронов. Вот падла. Ругаюсь с чувством. Этот гад в черной форме умудрился в меня попасть. Но вроде мотор работает нормально. Слава небу. Делаем последний круг над полем. Горит танк. Поле перепахано ракетами. Наши с черными лежат вперемешку. Некоторые горят. Несколько черных, не больше десятка, ползут в сторону. Черт с ними. Когда прихлопнешь тапком кучку тараканов, парочка всегда сбежит. Домой, ребята. Догоняем пешки. Окончание 9 главы. Глава 10. Срыв сжатой пружины. 26 августа. Вторник. Время 19:20. Г. Молодечно. Командарм Никитин. Отступление никогда не радует сердце солдата. Организованное и по законному приказу, все равно не радует. Хуче старается Григорич подсластить пилюлю, все равно гадостно на душе. Конечно, велика надежда на то, что Григорич знает, что делает. Только это замеряет и утешает душу. Стою немного в сторонке у своего броневика. Наблюдаю малость поодаль, иначе моим бойцам на шляху придется на строевой шаг переходить. Аппарат сейчас не к месту. И так хорошо идут, строй держат, лица спокойные. Мерно шагают лошадки, размеренно поскрипывают и стучат на булыжниках тележные колеса. Это передовые боевые части. Тыловые выведены вчера. Корпусная и дивизионная артиллерия уже занимают новые позиции. Бойцам, что идут сейчас мимо, Не придется копать землю и ставить блиндажи. Все готово. Дюже мне интересно. Григорич еще тогда, в апреле-мае планировал с этой стороны оборону держать. Это шо, он с Господом Богом на прямой линии? Вправду там сподручно германским байстрюкам красную юшку из носа пустить. Побуцкаться славно можно. Местных почти нет, и вскоре здесь на окраине совсем не будет. Последними проходят артиллеристы, 45-ки и трофейные 50-миллиметровые. Подходит адъютант, козыряет. Не даю ему рта открывать, сам спрашиваю. Готово? Так точно, работайте. Старший лейтенант убегает. Ушли не все, кое-кто остался, и кое-что они сделают. Всех оставшихся гражданских на этой улице выведут под предлогом инструктажа для жителей территорий, попадающих под оккупацию. На дурненьку повод, но наш человек не удивится. Дальше мои ребята поработают. Вот они и начинают. В обратном направлении, гудя моторами, проезжают три грузовика. Кузова под брезентом. Адъютант возвращается. Все у них ладно? Так точно. Садимся в броневик. Без меня справится. Славный подарок фрицев ожидает. Надо проследить за размещением полков на новых позициях. И не моих, а приданных. Передислокация обещанных комфронта дивизий закончена. Пойду брать их под свою руку. Своих родных на пополнение. Потери на последних боях выросли до 15%. 28 августа. Четверг. Время 10:20. Минск. Штаб Западного фронта. Семёныч, ты зачем это сделал? Еле сдерживаюсь, чтобы не заорать в голос. Только боюсь, что телефонная мембрана порвется. Как зачем, Григорыч? Никитин искренне не понимает моего возмущения. Все получилось здорово. Цельный батальон, как корова языком слизнула. Эрасы нету. Семёныч, я тебе что говорил? Тихо мирно уходишь из Молодечно. Туда спокойно заходят немцы. Да. «Прости, Григорыч, мабуть, не понял тебя, а шо такого страшного? Угу, спроси еще, чего я так за фрицев переживаю? Теперь заливаю телефонную трубку ядом. Урюк тупой, неожиданно вырывается. Откуда-то из кладовых памяти Кирилла Арсеньевича, личность которого как-то незаметно интегрировалась, тоже его словечко, как и следующее, и выродилось во внутренний голос. Хотя как посмотреть, кто, в ком и насколько ассимилировался? Никитин обиженно сопит. Мне теперь его еще и утешать, но недовольство начальственного стараюсь из голоса не убирать. Я хотел этот фокус провернуть при входе немцев в Минск, а там улицы шире, длиннее, там бы полк сразу на небо отправился, а не батальон. Так что поздравь себя, ты сгубил немецкий батальон и спас им полк. Никитин продолжает сопеть, но как-то по-другому, не обиженно, а задачено. Приказы командиров надо выполнять. Ты какой пример подчиненным подаешь? Приказы самого комфронта для тебя. Тьфу, Григорыч, ну, справду запамятовал. Надеюсь, в том же духе продолжать не планируешь, а то поднимешь флаг с лозунгом «Анархия, мать порядка» и шашки наголо. А шо, не жизнь, а песня, и такая же короткая, Григорыч. Ладно, Семёныч, вали уже, работай, кладу трубку. Со стороны может показаться, что писец котенку, то бишь, Семёнычу, попал надолго в штрафники. Нет, он меня огорчил. Но не так уж, поэтому я не прекратил называть его по отчеству, и он прекрасно этот момент уловил. Вот назвал бы его товарищ генерал-майор, вот тогда бы его холодок до печенок пробрал. Но попробуй запрети коту мышей ловить, если он любит это дело. И как запретить своим командирам бить фашистов при любой возможности? Это возможно, но мне надо было объяснить, зачем и почему. Если уж солдат должен понимать свой маневр, то генералу сам-сама ВКПП велела. Это все ладно. Мне-то что теперь делать? Немцы в Минск теперь осторожненько будут заходить, малыми группами просачиваться. Тратить ФАП-100 или ФАП-50 на 2-3 солдат расточительства такого уровня, которое запросто приведет к поражению. Мне не надо рассказывать, что там произошло. Вот входит бравая пехота вермахта, светясь довольными лицами. Их приветствует реденькая, очень реденькая толпа. Всех проинструктировали, чтобы не совались к немцам хотя бы первый день. Злобные большевистские агенты страшного НКВД всех возьмут на карандаш. Бодро шагает пехота, конные упряжки тащат телеги с боеприпасами, провиантом и прочими нужными солдатам вещами. Колонна втягивается в городишко, и где-то из подвала наблюдают за ними недобрые и внимательные глаза, а может, с чердака. И в нужный момент наблюдатель дает команду «пора» и быстро покидает наблюдательный пост. И в совсем наглухо укрытом от чужих взглядов месте сапер-разведчик, одетый в гражданское, поворачивает ключ и крутит ручку электрической машинки, и улица встает на дыбы на протяжении четверти километра, сбрасывая с себя булыжное покрытие вместе с солдатами, машинами и лошадьми, разрывая их на куски и выбивая мозги через уши. Прекрасно себе это представляю, потому что Никитин украл у меня эту мечту, с маленькой буквы, но мечту. Столько раз рисовал себе сладостную картину горячей встречи славных воинов Великого Рейха в хлебосольном Минске. Какая же он сволочь, гнусная сволочь. Ладно, и что теперь делать? Минск не сдавать? Неожиданно меня смех разбирает, хорошо никто не видит. Никитин подыграл приказу Сталина не сдавать Минск, лишил меня второстепенного, но приятного мотива впустить немцев в город. Другие новости неплохи. Гудериан заблокировал 603 и краткий полк, но штурмовать их позиции нахрапом не стал. Сейчас там бушуют воздушные бои. Рычагов своих птенцов тренирует. И хорошая новость есть, тоже во время совещания получил. До наших рано утром, когда немецкие асы привыкли смотреть сладкие сны, добрался ДБ-3, который доставил им новые минометы взамен разбитых, с запасом мин и прочих боеприпасов. Да еще обратно прилетел, на что я уж вовсе не рассчитывал. В том районе аэродромов не было, то есть был какой-то старый тренировочный, еще с мирных времен. Так они засыпали воронки, разровняли полосу, этот авиационный грузовик сел, выгрузился, принял на борт несколько тяжелораненых и спокойно улетел. Но это чрезвычайная мера, так-то мы им припасы на парашютах будем сбрасывать, продовольствия им почти не надо, местный колхоз кормит, прогнозирую затишье на фронте, так что можно к Рычагову слетать. Товарищ генерал, заглядывает Саша, вас Москва требует по ВЧ, раз требует, надо идти. По интонации адъютанта понимаю, что звонит Иосиф Виссарионович. Угадал. В тесной подвальной комнатушке из эбонитовой трубки слышу голос с узнаваемым сотнями миллионов акцентом. «Как у вас дела, товарищ Павлов?» – спрашивает вождь после приветствий. «И почему вы так долго к телефону добираетесь?» «Нормально у нас дела, Иосиф Виссарионович. Добираюсь долго, потому что ВЧ-связь у нас в подвале, по трем этажам приходится скакать. Ближе нельзя, контрразведка ругается. Говорите нормально дела». Но накануне вы молодечно отдали. Мало что значит этот молодечно. Оборонять его сложно и необходимости не вижу. Да и не просто так немцы туда вошли. Заплатили за вход полноценным батальоном. А за сколько Минск отдадите? Как-то опасно голос у вождя напрягается. В пику ему отвечаю беззаботно. Ну, если вермахт поставит на кон с десяток штурмовых дивизий, моторизованными и пехотными, то буду считать цену приемлемой. Но, конечно, поторгуюсь еще. Товарищ Сталин, нельзя Минск отдавать, не повышая голос, но твердо заявляет Сталин. Почему? Рядовой город, это ж не Москва и не Ленинград, столица республики, не рядовой город. Вильнюс, Рига, Львов, Кишинев, такие же провинциальные столицы, как и Минск. Одесса в стратегическом плане значит намного больше, чем Минск. Язык мой, враг мой, только брякнув про Одессу понимаю, что зря это сделал. Почему не помогли приморской группировке? Вас же просили. Почему не помог? Помог. Авиагруппа сбила, дай бог памяти, по-моему, 8 юнкерсов. Помогли местным отбить какие-то позиции у того лимана, забыл его название, и кое-как вернулась. Там же далеко, топлива в оба конца никак не хватает. Кое-как их вытащили. Целую операцию для этого пришлось соображать. Мне как-то по-другому докладывали. Приморская группировка принять мои самолеты не может, у них аэродромов нет, есть только местный аэропорт, про который немцы прекрасно осведомлены, разбомбят в два счета, если наши там приземлятся. По радио они нашим летчикам не ответили, хотя частоты были оговорены, авиационных боеприпасов наверняка у них нет, не посылать к ним авиагруппы, это давать им билет в один конец, туда прилетят. Обратно не вернуться. А почему Жуков не организует авиаподдержку? С Крыма намного ближе лететь, да есть места и поближе.